Глава 15. Владельца Шишбурона звали Керим-Кос. Родом его семья была из Османской империи. Но несколько поколений назад осела в Пятигорске и с тех пор вела свои дела здесь, в основном торговые. Сам Керим ростом не вышел. Едва доставал мне до груди, но в обхвате почти не уступал. Значит, хорошо кушает. А кто хорошо кушает, у того деньги водятся. А это уже неплохое начало. Волосы у Керима черные, как смоль. На пухлом лице росла пучками курчавая бородка, а темные глаза тонули в складках век и имели хищный и жадный блеск. На его плечах, обтягивая пузо, висел дорогой парчевый халат, лазурного цвета, с узором из золотых и серебряных нитей. Весь его вид говорил о богатстве, но причитал он, как самый последний бедняк. «Вай-вай-вай, Дубов дорогой, само небо не спаслало нам тебя. Я разорен, видит Аллах, у меня за душой ни гроша. Это место пьет из меня все соки». Его друг Азан Юлдиз был полной противоположностью. Высокий, худой, красивый, с зализанными назад волосами и правильными чертами лица, а родинка над губой наверняка свела с ума не одну женщину. Еще и мечтательный взгляд поэта и романтика. «Николай, мы рассчитывали на то, что этот клуб принесет нам славу и богатство», — говорил он. «Но на самом деле лишил нас сна и покоя». «Так вам вышибало нужен или жилетка, чтобы поплакаться?» — спросил я. «Эти двое из меня решили душу вытряхнуть, похоже. Если последнее, я пошел. Мне работа нужна». «Деловой подход уважаю». Керим пригласил сесть за столик снаружи. Чтобы сделать это, мне пришлось сдвинуть вместе 4 маленьких табуретки. «Видишь ли, дорогой, мы свою мечту исполнили. Каждую ночь сюда приходят самые уважаемые люди города. Аристократы приезжают даже из Санкт-Петербурга, чтобы посетить знаменитый Шишбурон». «Ну, про столицу он хватанул, конечно. Уверен, там есть заведения и покруче. У нас лучшие вина и напитки. Лучшие девочки во всей губернии, но всегда есть «но», мой дорогой друг». Эх, точно обмануть хотят. Когда осман называет тебя другом, значит, хочет обвести вокруг пальца. А если братом, то уже обвел. Эту мудрость мне еще отец передал. А князь Мечников со смехом подтвердил ее правоту. Я пока молчал и ждал, что за картой Керим выложит на стол. «Мы не учли одного», продолжал владелец заведения, что пьяные аристократы, вкусив плод вседозволенности, начинают требовать еще и еще. Естественно, наши возможности весьма ограничены финансово и законодательно, то есть денег мало, а некоторые услуги, которые от нас требуются, запрещены. Поэтому нам нужен хороший вышибала, чтобы держать толпу под контролем, а самых смутьянов выставлять вон. «И не волнуйтесь о рисках», — сказал Азан. «Вас не касаются дуэли, пока вы на смене». «Тогда почему у вас до сих пор нет вышибалы?» «Местным такие приключения не по плечу», — отвечал Азан, приглаживая непослушный волос на макушке. «Была парочка, но самый стойкий продержался до полуночи, а потом сбежал, бросив все. А вы сразу видно искатель приключений, авантюрист, да и просто человек не местный. Вам не страшны угрозы охмелевших дворян». «Понятно. И в чем же будет состоять моя работа?» «Все просто», — хлопнул в ладоши Керим, отчего его щеки затряслись. «Задача наших девочек — составить приятную компанию посетителю, но порой последние позволяют себе лишнего. Ваша задача — защищать их». «От кого защищать? Они же шлю...» «Ай-яй-яй», — всплеснул руками Азан. «Вы нас путаете с публичным домом, дорогой Дубов. Наши девочки — это гейши. Они образованы, элегантны и обладают безупречным вкусом, умеют петь и могут поддержать любую беседу, скрасить своим присутствием любую компанию. Наши девочки — это больше, чем просто девочки. Это статус, это украшение любого вечера. Ну а другие услуги, они вольны оказывать по своему желанию». Главное, чтобы обиженные отказом гейши-посетители не портили вечер другим. Гейши? Никогда не слышал. «Вот, я ж говорил, нужно другое название», — встрял Кирим. «Компаньонки, например. Или барыни. Нет, все не то. Керем, мягко возразил Азан. Оставь творчество мне. Да, о гейшах тут никто не слышал, но поверь, скоро о них будут судачить на каждом углу. Я чувствую в этом большой потенциал. Ладно, как скажешь, Дубов дорогой. Ты, главное, защити наше вложение. Таких девочек больше нигде нет. А еще тебе нужно следить за порядком и стоять на входе, не пропуская пьяных посетителей. Чуть навеселе можно, готовых вай-вай нельзя. Странно, потер я подбородок. Я думал, что смысл как раз в том, чтобы напиться. Почему нельзя пускать пьяных? Смысл в том, чтобы они пили здесь, у нас, а не где-то еще. От таких посетителей нам одни убытки. Придут, сломают стол или разобьют посуду, но при этом ничего не закажут. Понятно. Что ж, теперь мой ход. Многовато работы для 100 рублей. Керем снова упал на колени и пополз ко мне. Дорогой, проси сколько хочешь. Сегодня знаменательный вечер, мы ждем очень важного гостя. Поэтому все должно быть в лучшем виде. Мало 100 рублей, хорошо. Я заплачу тебе 110. Нет, молчи. От сердца отрываю, но все ради тебя, Дубов, дорогой. 120 рублей. Только спаси нас от катастрофы. 200 рублей, сказал я. Керем схватился за сердце и, хрипя, упал на спину. Сучил ногами он, как рыба, выброшенная на берег. «Что ты такое говоришь, Дубов, дорогой?» — запричитал Азан. Он бросился к другу и стал хлопать его по щекам. «У Керема слабое сердце. Кто ж так делает?» «Слабое сердце, но тугой кошелек». Я ногой ткнул кожаный кошель, который показался из-под халата. Керем открыл один глаз и рукой схватился за него. Зато за сердце больше не хватался. Да я прям-таки целитель. Ой, Дубов дорогой, как нехорошо поступаешь со стариком, а? Чуть не плача, запричитал Осман. Ну, хоть комедию с сердцем ломать бросил. 150 рублей. Стариком, да тебе от силы 35. 220 рублей. 180 и ни копейкой больше. 250 или я разворачиваюсь, и сами встречайте своего важного гостя. Керем закусил губу с такой силой, что она побелела. Я буквально видел, как внутри него сиюминутная алчность борется с алчностью долгосрочной, словно два демона схватились в душе этого человека. Покраснел и даже потеть и стонать начал от умственных усилий. «Еще чуть-чуть, и в самом деле инфаркт хватит». «Хорошо», — взревел Осман, вытирая слезы. «Твоя взяла, Дубов. Лучше ты пей мою кровь, брат, чем они». 200 рублей, если простоишь до самого закрытия в 4 утра. По рукам. Мы пожали друг другу руки. Керем и Азан обменялись довольными улыбками. Зараза, он сказал, брат, продешевил все-таки. Ладно, уговор есть уговор. Будет им вышибало на ночь, но в следующий раз возьму 300. Выйдя из Шушбуруна, отправился погулять по городу, но мне это быстро наскучило. Одно заведение краше другого. Кто как мог изгалялся с красочными вывесками и стилем, но все вместе они смазывались в одно многоцветное пятно. Солнце клонилось к закату, начали появляться сонные девушки и зазывали. Об уровне заведения говорила красота этих дам. Главное, чтобы и внутри соответствовали. В конце концов, людей на улице прибавилось, появились машины и богатые кареты, значит, скоро начнется мой рабочий день. Я вернулся обратно в Шишбурун и сел за один из столиков, ожидая начала. Внутри тоже появились девочки в очень эротичных нарядах. У Керема с Азаном они были как на подбор. Высокие, фигуристые, в вызывающем белье, обсыпанные блестками в нужных местах, чтобы привлекать взгляды захмелевших дворян. Рыжие, блондинки, брюнетки, эльфийки, оркестры, люди. На любой вкус. Еще была сцена, на которой группа из трех музыкантов и одной певички в блестящем платье готовилась к вечеру. Музыканты настраивали инструменты, а девушка распевалась. Но лично мне больше всех этих девиц понравилась барменша. Она была невысокая, но очень спортивная и энергичная. Обладала какой-то кошачьей грацией. Даже протирая стойку, двигалась словно в медленном эротичном танце. Вьющиеся темные волосы не спадали до середины спины. Под бирюзовым шелком майки очерчивалась крепкая стоячая грудь, которая отзывалась на каждое движение. и время от времени ткань обступала две идеальных окружности с торчащими сосками. Девушка была турчанкой. Пару раз поймал на себе взгляд ее темных, как омуты глаз, и легкую ухмылку после. Мне выдали рубашку и пиджак с символикой заведения, но мои руки в них не пролезли, поэтому рукава я просто оторвал. Вскоре появились первые посетители, и я встал на входе так, чтобы видеть происходящее в зале. В конце концов, 200 рублей сами себя не заработают. Поначалу все было чинно и очень прилично. Изнутри плелась приятная музыка, а ко входу в заведение стали подкатывать первые машины и коляски. Я только и успевал, что опускать и поднимать шелковый шнурок, давай проход молодым дворянам и дворянкам. Их костюмы блестели дорогими нитями, а платья облегали идеальные фигурки девушек. Я даже успел подумать, что это будут самые легкие 200 рублей в моей жизни. А потом началось. Один молодой граф перебрал и начал лапать оркестру, требуя станцевать на коленях тандертак. Я подошел к нему. Сперва решил быть вежливым, потому что получил четкие инструкции. «Молодой господин, вы нарушаете правила шишбурона. Будьте любезны, оставьте девушку в покое и выпейте расслабляющий коктейль». «Эй, образина, я сказал, что хочу тандертак на коленях». «И я получу тандертак на коленях, или я не граф Ленский», заявил прилизанный блондин, а его дружки засмеялись ему в угоду. «Этот танец не танцует на коленях». «Да мне плевать! Отвали или узнаешь, кто мой отец!» Рассказ про папашу граф продолжил в мусорном баке. Его прихлебатели, увидев, что случилось с заводилой, испарились из заведения. Я спокойно пустил внутрь еще несколько парней, что дожидались в очереди. Оркестра подошла ко мне поблагодарить за спасение и погладила мой бицепс. Ну как погладила? Беззастенчиво пощупала, улыбнулась мне и ушла, виляя круглой попкой в стрингах. Успел заметить завистливый взгляд барменша, обращенный на девушку. Увидев меня, резко отвернулась, а потом полезла на верхнюю полку за бутылкой дорогого алкоголя. Майка задралась, обнажая смуглую кожу и выразительные ямочки на пояснице прямо над двумя соблазнительными ягодками. Сладкими даже на вид. Я до сих пор не мог понять, есть под прозрачными шароварами белье или нет. От увиденного мое сердце пропустило удар, а один парень за стойкой и вовсе сознание потерял. Знает чертовка свои сильные стороны. Несколько шумных и пьяных в стельку дворян попытались пройти мимо меня. Когда не удалось, сунули деньги в карман, но я их все равно не пустил. Попытались бузатерить и требовать деньги обратно, и я каждым прописал по не столь сильному, но обидному лещу. Один хотел на дуэль меня вызвать, но я постучал пальцем по табличке на стене «Дуэли с сотрудниками запрещены». Естественно, парни пообещали меня найти и наказать, но когда я предложил не откладывать дело в долгий ящик, свалили. Около полуночи возле входа с визгом шин затормозил блестящий белый кабриолет. Дорогущий, наверное. Из-за руля выпал юноша, чей уровень алкоголя в крови не оставлял сомнений. Вместе с ним вышла высокомерная девица в блестящем платье и шкуре песца на плечах. От обоих разило так, что у меня заслезились глаза. «С дороги грязь», — заявил парень. Это был брюнет в очень дорогом костюме, испещренном узорами с драгоценными камнями. Красивое лицо искажало гримаса презрения даже к воздуху, которым он дышал. Девица, блондинка с жидкими волосами и острым носом, висела на его руке и глупо хихикала. «Вам сюда нельзя». «Мне? Нельзя? Да одно мое слово, эту дыру закроют навсегда». «Закрывайте». Я пожал плечами и положил руку на крючок со шнурком, который запирали вход. «Мне, в общем-то, все равно, закроют шишбурун или нет, лишь бы деньги заплатили». «Ха, сраный огр мне не помеха». «Я не огр». «Да мне все равно. Убирайся, пока я не покарал тебя. И дай мне войти, меня ждут новые девочки. Это уже надоело». Он оттолкнул от себя пьяную девицу, та упала и ударилась головой о турникет. Очередь шумно вдохнула. «Зря это он. Когда при мне так обращаются с теми, кто слабее, у меня сразу в голове появляется кровавый туман, после которого я обычно ничего не помню. Похоже, воспитанием парнишки занимались исключительно, даже не знаю кто. Скорее наоборот, не занимались. Я помог девушке подняться, а потом закатил мудаку звонкого воспитательного леща. Голова этого хама дернулась, его самого развернуло, а мой пинок придал ускорение к машине. «Ах ты, шваль! Да ты знаешь, кто мой отец!» Но вот опять начинается. Любят они сказки про своих отцов рассказывать. Если такой же придурок, как и ты, то и знать не хочу. Знаешь что, огр? Я не огр, тупица. Плевать. Ты нанес оскорбление самому роду Михайловых. Мой отец, ты сам его нанес, когда родился. Я сложил руки на груди. Опять угрозы, угрозы и угрозы. Юный княжич, ты всегда за папочку прячешься? Или все-таки есть какие-то намеки на хребет? Холеный брюнет вытер кровь, выступившую в уголке тонких губ, и мерзко улыбнулся. Я тебя понял, Бугай. Будь здесь, я скоро вернусь, и ты пожалеешь о своих словах. Он развернулся, сел в машину и укатил, ревя мощным мотором. Его спутница посмотрела на меня испуганными глазами. Зря ты это сделал. Он очень могущественный и мстительный человек, а его отец тем более. А ты зачем с ним? Девица немного протрезвела. Когда ее взгляд стал более осмысленным, она показалась даже симпатичной. Но было видно, что из обычной семьи. «Деньги», — ответила девушка и ушла, бросив напоследок. «Не хочу смотреть, как он смешает тебя с грязью на мостовой». Да уж, доброе предзнаменование. Что ж, зато очередь придерживалась противоположной точки зрения. Она явно увеличилась. Многие в нетерпении поглядывали по сторонам, ожидая зрелища. Если этот Михайлов не струсит, то шоу выйдет знатным. Наверняка приведет подмогу. Фамилию Михайлов я уже слышал не первый раз. Мне вспомнились люди, которых мы встретили в горах после погони за кабанами. Так что я у рода Михайловых и так на слуху. Пускай, если хотят познакомиться с Дубовым, сделают это знакомство незабываемым. Я заглянул внутрь и столкнулся взглядом с барменшей. Она явно была чем-то встревожена, может, видела произошедшее. Я отвернулся, другие посетители требовали внимания. После полуночи количество нетрезвых дворян резко возросло. Теперь я понимал, почему вышибалы надолго здесь не задерживались. Напитки, музыка и шикарные девочки из Шишбурона притягивали самых богатых, влиятельных и высокомерных господ. Каждый первый грозился вызвать меня на дуэль, каждый второй обещал кары моему роду. Дуэлянты затыкались, когда я показывал им табличку, а любители воевать с кем угодно из моего рода, кроме меня самого, уходили несолоно хлебавши, когда я говорил, что весь мой род уже перед ними. Особо ретивых отрезвляли живительные чапалахи. Через пару часов я сам уже стал одной из достопримечательностей заведения. Карман рубашки оттопыривался от бумажных ассигнаций и салфеток с номерами и адресами, а несколько золотых червонцев оттягивали его вниз. Вдруг на мое плечо опустилась рука. «Приветствую, барон Дубов». Передо мной стоял Алексей Верещагин. Он был одет по-парадному. Черный фрак с двумя лилиями, торчащими из кармана, белоснежная сорочка, отутюженные брюки и лакированные ботинки. Будто со свадьбы сбежал. «Я не барон», — я аккуратно убрал его руку. «Для меня барон, господин. Я присягнул тебе, если помнишь, хотя мог пойти копать червей. Главное, что не кормить». «Ха, я так же подумал», — усмехнулся баронет. «Вижу, нашел подработку. Едва услышал про громилу, который лютует в Шишбуруне. Сразу понял, что это ты. Помощь требуется. Справляюсь». «Как скажешь, но я буду рядом на всякий случай». Я пожал плечами. Лишь бы работать не мешал, вассал, блин. К 3 часам ночи стало гораздо тише. Кто был пьян, уснул. Кто хотел напиться, напился и уснул. Многих я аккуратно выставил из заведения, поймав несколько извозчиков. К счастью, люди, которых я им сбагрил, были известные кутилы и уважаемые горожане, так что их точно доставили по адресу. Некоторые девочки тоже мне помогали, провожая очень довольных их услугами клиентов. Зал пустел. Певица давно ушла, оставив на полу кучу блесток, музыканты сменили музыку с веселой на расслабляющую. А барменша скучала и время от времени переставляла бутылки на верхних полках. Я расслабился и позволил себе иногда пялиться на нее. Все-таки ее за... то есть глаза манили меня. «Черт», — ругнулся Верещагин. «Не может этого быть. Ты с кем опять поссорился, Дубов?» Возле входа остановилось сразу несколько черных машин. 4 или 5. Может и больше, потому из-за поворота тоже показались люди. И настроены они были явно не чай-кофе пить. Почти все были одеты в разноцветные жилетки из овечьей шерсти, и вооружены. Из первой машины вышел княжич Михайлов и еще несколько человек. Одного, который шел рядом с княжичем, я узнал сразу. Он требовал княжну Онежскую за убитых кабанов. А еще пара знакомых лиц, точнее, знакомая борода и красная османская кепка проталкивались вперед. Это не они ли танцевали лезгинку в трамвае? Точно. Сам княжич облачился в боевой доспех из черных бронепластин. На поясе висели ножны с мечом. «Это он!» Княжич вытащил меч и ткнул им в мою сторону. «Это он!» — заверещали трамвайные зайцы. «Это все он!» — выскочил из заведения Керем, а Азан пытался его удержать. «Тише ты!» — уговаривал он. «Подождите!» — остановился предводитель группы. «Княжич, это он дал тебе оплеуху?» «Да. Чего ты ждешь? Убей его!» «Эй, вы двое! Это он заставил вас лезгинку в трамвае танцевать?» «Он! Я его на всю жизнь запомнил! Такой травма! Мне уже успел кошмар присниться! В бороде уже седина появилась!» Тот, кто задавал вопросы, бородатый и смуглый, но с серыми, как серебряные монеты, глазами, задрал голову и расхохотался. «А ты мне нравишься, Николай Дубов!» Княжич оборвал его смех. «Аслан, мой отец платит тебе не за то, чтобы ты болтал с теми, кого надо просто убить. Вообще-то, именно за это он мне и платит. Не все можно решить кулаками», — ответил Аслан и направился ко мне, продолжив говорить. «Ты ведь недавно в городе, Дубов, а уже успел нажить врагов». «Это они нажили меня», — ответил я, разминая кулаки. Требовать княжну за убитых кабанов было неправомерно. Мой вассал, баронет Верещагин, принес извинения, но вы их отвергли. Твои люди вели себя неподобающе в трамвае и своим поведением опорочили светлое имя князя Михайлова. Еще и лезгинку станцевали похабно. Аслан хмыкнул. А у них был выбор? Выбор, достойный любого мужчины. Я сделал паузу, чтобы он вслушался в мои слова. Понести наказание за проступки и принести извинения городу в лице кондуктора. Или они могли выбрать смерть, но предпочли унижение. Аслан снова хмыкнул и оскалил зубы, белые и ровные. «Но ты унизил сына князя Михайлова. Я его не унижал. Он сам справился». «Да, Дубов», — протянул Аслан, кивая. «Интересный ты человек. Я бы хотел сразиться с тобой на дуэли. Хотел бы узнать тебя настоящего». Верещагин, молчавший до этого, встал рядом со мной и заговорил. Его голос был размеренным и громким. Умел он себя держать порой. Род барона Дубова берет свое начало с тех же времен, что и императорский. Дуэли — удел равных. Таков закон империи. А вы, уважаемый Аслан, можете доказать, что в ваших жилах течет дворянская кровь. Что-то мне подсказывает, что ее в вас не больше, чем в дворняге. Но если княжич Михайлов пожелает, я готов быть секундантом со стороны барона Дубова. Я с удивлением воззрился на Алексея и шепнул ему. «А ты больно смелый для того, кто боится стаи кабанов. В курсе, что секундант дерется вместо дуэлянта, если тот сбежит или откажется?» «Но ты же не побежишь? Ведь правда же? И вообще, кабаны напали неожиданно». «Подловили, баронет Верещагин», — процедил Аслан, доставая кривой меч. Улица резко опустела, последние прохожие вдруг испарились. «Что ж, раз дуэли не наше дело и договориться не получится, тогда наш выбор — старая добрая драка». Аслан бросился первым. Первым и получил в лицо и отлетел отдыхать. Остальные тоже ринулись в атаку. Двоих я столкнул лбами так, что послышался хруст. Оба упали и больше не встали. Верещагин встал поперек входа. Видимо, не собирался никого пускать внутрь, но до него враги не добегали. Сам княжич Михайлов стоял в стороне. Ну, естественно, куда ему об вышибалу руки марать? Хочет дождаться победителя, чтобы или пожать лавры, или добить. Ни то, ни другое ему не светит. Враги навалились гурьбой. У одного я перехватил руку с ножом и воткнул в соседа, второму сломал руку, третий получил коленом в нос и заплакал, четвертый умудрился порезать меня, за что я ему ударом кулака выбил челюсть. Он замычал, пытаясь вставить ее на место. Я врезал ему в живот, и враг улетел в темноту. «Дубов сзади!» — крикнул Верещагин. Я обернулся. Один из врагов с двумя кинжалами подкрался сзади. Пришлось пинком сломать ему обе ноги. Не знаю, на что он рассчитывал, кидаясь на меня с этими зубочистками. Правда, пару порезов на груди сделал. Они меня разозлили. Противники откатились, чтобы перегруппироваться, но я сам набросился на них. Эх, размахнись, рука, раззудись плечо. Ударил хуком справа, потому что левый боялся убить. Мой кулак сначала врезал одному в скулу, другому пониже в глаз, третьему влетел между зубов. Они белым жемчугом рассыпались по мостовой. Один осколок застрял в коже. Гад, лишь бы заражение не нажить. Схватил его, поднял над головой и швырнул в толпу. Те попадали, как кегли, крича от боли. Аслан встал и попытался напасть снова. Пару раз увернулся от моих ударов, успел порезать мне живот, но не глубоко. Тогда я топнул, Аслан подпрыгнул и получил пинок в живот. Люблю этот прием. Главарь, скрючившись, уполз за угол. Атака захлебывалась все больше. Раненые и поломанные бойцы Михайлова лежали и стонали. Несколько противников остались на ногах, окружили меня, решили атаковать слаженно. Один упал на колени, второй разбежался и прыгнул, используя спину товарища как трамплин. Но он не рассчитал, что я высокий, а он не очень. Когда его глаза оказались на уровне с моими и достаточно близко, я ударил лбом. Почувствовал, как хрустнул его череп, и тот упал, закатив глаза. Врагов осталось двое. Точнее, трое, если считать княжича. А тех двоих я узнал. Трамвайные зайцы. Бородач вдруг бросил свой ятаган и крикнул. «Я выучил новый танец. Хочешь, покажу?» И начал танцевать вокруг своего дружка. Еще хуже, чем в первый раз. «Сгиньте с глаз моих», — устало махнул я рукой. И те тут же исчезли. Хорошая вышла драка. Я даже запыхался. Пару раз чувствовал, что могу использовать инсект, но не решился. Он бы меня обездвижил. Да, тренировки мне нужны как воздух. «Вечно все приходится делать своими руками», — цедил княжич, идя ко мне. Его броня и меч засветились от вливаемой манны, а лицо исказило злоба. Но вошкаться с ним мне не хотелось. Я подхватил с земли чью-то дубину и метнул ему в голову. Дубина цокнула, врезавшись в лоб, и княжич с глухим стуком рухнул. Шлем надо тоже носить. Я выдохнул и оглядел поле боя. Хотя скорее было бы правильно назвать его побоищем. За одну схватку я город от преступности наполовину очистил, ну или ослабил дружину князя Михайлова. Хотя это отребье не было похоже на воинов. Скорее наемники из местных банд, которых в горах еще немало шатается. Надо будет взять на них какой-нибудь заказ, когда скучно станет. «Что ты наделал? Михайлов нас теперь заживо зароет», выскочил, оттолкнув Верещагина Керем и упал на колени. За ним спешил Азан. «Погоди ты, Керем, плевать на Михайлова. У нас сегодня такие гости были. И все благодаря Дубову. Ты не понимаешь? Мой друг, позволь, я тебе объясню. А чтобы ты понял, начну с самого главного. Мы заработали кучу денег и заработаем еще». «Правда?» — не поверил ему Керем. Азан увлек его за собой внутрь и взглядом дал знак, чтобы я тоже заходил. «Правда, правда», — говорил он. «Как только люди узнали, что у нас здесь следят за порядком, сразу потянулись сюда. Но ведь княжич, наш важный гость, поверь, есть люди и поважнее». Азан увел причитающего Керема наверх, а я, вернувшись, сел за один из столиков. Девочки и Шишбуруна с Тайкой окружили меня, но я их прогнал. Хотелось просто тишины и воды. О чем я и сообщил достаточно громко, чтобы все услышали. Посетителей все равно уже не было. Ушли, как только закончилось представление. Верещагин тоже отчалил, когда понял, что его помощь больше не требуется. Его участие в драке я бы не назвал полезным, но хотя бы спас от ножа в спину. Похоже, парень свое слово держит, и ему можно доверять. Хотя червоточинка сомнений у меня еще оставалась. Я снял рубашку и осмотрел раны. Неглубокие порезы, но обработать надо. Парочку еще бы и зашить, а там, глядишь, заживут. Ведь действие эликсира Петра Васильевича еще не кончилось. Тут ко мне, осторожно ступая, подошла барменша. Осторожно, потому что видела мое лицо. Я знал, что после драки оно у меня какое-то время еще злое. Она поставила стакан воды на столик и несмело прикоснулась к порезу на руке. «Хочешь, я помогу тебе обработать раны?» — спросила она. Ее мелодичный голос был слаще любой музыки. И да, нижнего белья на ней не было. Внизу, под более плотной в этом месте тканью шаровар, темнел аккуратный треугольник волос. В такие моменты я очень уважаю геометрию.